Глава 75. Джастин Доннелли не хотел расстраивать Сару своими опасениями по поводу того, что память Лори вряд ли существенно восстановится к началу суда. С двумя своими сотрудницами, Пэт и Кэти, занимавшимися художественной терапией и ведением дневника, он просматривал видеозаписи своих сеансов с Лори. Обратите внимание на то, как эти личности теперь доверяют мне и охотно разговаривают со мной. Однако они все замыкаются, когда я прошу их вспомнить о ночи 28 января или же о тех двух годах, когда Лори была похищена. Давайте вновь поговорим об этих трех личностях. Кейт, 32 года, то есть она примерно одного возраста с Сарой. Я полагаю, Лори создала ее как образ своей покровительницы, которую она видит в Саре. Но в отличие от Сары, Кейт постоянно злится на Лори, называет ее плаксой и раздражается из-за того, что та доставляет ей одни неприятности. На мой взгляд, это говорит о том, какого отношения со стороны Сары, по ее мнению, заслуживает Лори. Дебби, четырехлетняя девочка, хочет все рассказать, но очень боится или, может быть, просто не понимает, что произошло. Я подозреваю, что она очень похожа на Лори в том возрасте. Иногда она говорит весьма забавно. Сара Кэньон рассказывала, что Лори была не по годам остроумной до того, как ее похитили. Леона довольно сексуальная особа. Нет сомнения, что она была влюблена в Эллена Гранта и ревновала его к жене. Она пришла в ярость от того, что она расценила как предательство с его стороны и была способна убить его. Однако сейчас она говорит о нем с теплотой и нежностью, как обычно говорят о бывших любовниках. Борьба окончена, гнев прошел, и вспоминается только хорошее. Они сидели в комнате для персонала, примыкающей к кабинету Джастина. Через окна в комнату светило солнце. Со своего места Джастину был виден солярий, где несколько пациентов грелись на солнце. Он увидел, как в солярии, держась за руки, вошли Лори с Сарой. Пэт, специалист по художественной терапии, держала несколько новых рисунков. «У вас есть тот снимок, который Лори разорвала дома?» — спросила она. «Он здесь!» — Джастин порылся в папке. Пэт внимательно посмотрела на фотографию, сравнила ее с набросками Лори и положила рядом. «Ну что ж, взгляните на это!» Она показала на неподвижно стоящую фигуру. «И на это! И на это! Что вы скажете?» Она начала надевать на эту фигуру пляжный костюм или купальник, — отметил Джастин. — Верно. А теперь обратите внимание, что на этих трех рисунках у фигуры длинные волосы. На этих же двух совсем короткие. Видите разницу? Похоже, она нарисовала мальчика. Руки сложены так же, как и на склеенной фотографии. Я думаю, что она воспроизводит свой образ, но меняет его на мальчишеский. Если бы этот снимок не был так изорван, надо же было так его изничтожить. Кэти, изучавшая ее дневник, держала в руках последнее сочинение Лори. Это почерк ее воплощения Кейт. Но посмотрите, как он изменился с февраля. Он все больше и больше становится похож на почерк самой Лори. И послушайте, что она пишет. «Я так устала. У Лори хватит сил принять то, что ее ждет. Ей бы хотелось пройтись по Центральному парку, поиграть в гольф, заехать в клуб. Как ей нравилось находиться на площадке для гольфа. Неужели еще меньше года назад ее называли лучшей девушкой среди игроков в гольф в Нью-Джерси? А может, тюрьма ничем не отличается от клиники? Может быть, там так же безопасно, как и здесь? Может быть, в тюрьме ее не будет беспокоить сон про нож? Благодаря охране никто не сможет проникнуть в тюрьму. Туда не смогут прийти ночью с ножом. В тюрьме проверяют всю почту. Значит, фотографии сами не залезут в книгу. Она протянула сочинение Джастину. Доктор, это может свидетельствовать о том, что Кейт признает вину и наказание Лори. Джастин смотрел в окно. Сара и Лори сидели рядом. Сара что-то говорила, а Лори смеялась. Они выглядели привлекательными молодыми женщинами, сидящими словно на террасе своего дома или на какой-нибудь загородной вилле. Пэт проследила за его взглядом. «Я вчера разговаривала с Сарой. Мне кажется, ее нервы на пределе. В день, когда двери тюрьмы закроются за Лори, у вас, доктор Доннелли, может появиться новый пациент». Джастин встал. «Через 10 минут они должны быть у меня в кабинете. Думаю, что вы правы, Пэт. Она рисует эту разорванную фотографию. Вы знаете кого-нибудь, кто мог бы аккуратно разъединить обрывки, счистить весь этот клей, вновь собрать и увеличить ее, чтобы мы могли лучше рассмотреть?» «Я попробую найти», — кивнула она. Он повернулся к Кэти. «Как вы думаете, если Лори или Кейт осознает, как скажется на Саре ее тюремное заключение, будет ли она также покорно считать, что ее осуждение неизбежно?» «Возможно». «Ну ладно, я собираюсь сделать еще кое-что. Я хочу поговорить с Грегом Беннетом, бывшим приятелем Лори, и попытаться выяснить, что случилось в тот день, когда Лори так испугалась его».